Глава 15. Подойдя к подъезду, мы увидели, что по аллее к дому приближается кабриолет. Мисс Голком подождала, пока экипаж не подъехал, и подошла пожать руку пожилому человеку, бодро выскочившему из кабриолета, как только спустили ступеньки. Приехал мистер Гилмор. Когда нас представили друг другу, я стал рассматривать его с интересом, который мне трудно было скрыть. Ему предстояло остаться в Лимридже после моего отъезда, выслушать объяснение сэра Персиволя Глайда и своим советом помочь мисс Голкомб прийти к определенному решению. Он должен был ждать выяснения вопроса о браке, и в том случае, если вопрос будет решен положительно, составить своей рукой брачный контракт, который бесповоротно свяжет судьбу мисс Ферли с сэром Персиволем Глайдом. Даже в ту пору, когда я не знал того, что знаю теперь, я смотрел на поверенного с интересом, какого никогда раньше не чувствовал ни к одному из незнакомых мне смертных. Внешне мистер Гилмор был полной противоположностью нашему обычному представлению о старых юристах. У него был цветущий вид, седые, длинные, аккуратно причесанные волосы. Черный сюртук, его жилеты и брюки сидели на нем безукоризненно. Белый галстук был тщательно завязан, и его светло-лиловые перчатки могли бы смело красоваться на руках какого-нибудь модного священнослужителя без страха и упрека. Его манеры и речь отличались отменной светскостью и изысканностью старой школы, а также остроумием и находчивостью человека, по своей профессии обязанного быть всегда начеку и во всеоружии. Великолепное здоровье и прекрасные виды на будущее для начала, а затем безоблачная карьера добропорядочного человека, приятная, деятельная, почтенная старость. Вот мое впечатление в целом от мистера Гилмора. Справедливости ради надо отметить, что чем дольше и лучше узнавал я его, тем сильнее утверждался в этом мнении. Я оставил старого джентльмена и мисс Голкомб у дверей дома, чтобы мое присутствие не помешало их разговору о делах семьи Ферли. Они прошли в гостиную, а я снова спустился по ступенькам подъезда, чтобы побродить по саду. Часы моего пребывания в Лиммериджи были сочтены. Мой отъезд на завтра был бесповоротно решен. Мое участие в расследовании по поводу анонимного письма было закончено. Я не причинил бы никакого вреда, кроме самого себя, на то короткое время, которое оставалось мне, дав волю своему чувству и освободив его от того холодного, жестокого запрета, который мне пришлось наложить на него. Я хотел попрощаться с теми местами, которые были свидетелями быстротечных мгновений моего счастья и моей любви. Я машинально свернул на дорожку, проходившую под окнами моей комнаты, на ту аллею, где вчера она гуляла со своей собачкой, и пошел по милым следам до калитки, ведущей в сад, где цвели ее розы. Осень уже угрюмо обнажила его. Цветы, которые она учила меня различать по именам, те цветы, которые я учил ее рисовать, увяли, и маленькие дорожки среди клумб были мокры от дождя. Я прошел по аллее, где мы вместе вдыхали теплое благоухание августовских вечеров, где мы вместе любовались мириадами комбинаций света и тени у наших ног. Со стонущих веток вокруг меня осыпались листья, и запах осенней гнили преследовал меня. Я был уже за садом и шел по тропинке, подымавшейся на ближайший холм. Лежавшее поодаль старое дерево, на котором мы часто отдыхали, было пропитано сыростью. Места, где под обломками камня гнездились папоротники, которые я бывало рисовал для нее, превратились в лужи стоячей воды, стынущей вокруг островков из мокрой сорной травы. Я взошел на вершину холма и поглядел на просторы, которыми мы любовались так часто в те счастливые дни. Все было голо и серо, все выглядело совсем иным, чем было в моей памяти. Солнечные лучи ее присутствия уже не грели меня, очарование ее голоса не пленяло моего слуха. На том месте, откуда я сейчас глядел вниз, Она рассказывала мне о своем отце, о том, как горячо они любили друг друга, и как она до сих пор тосковала, когда входила в его комнату или занималась чем-то, что напоминало ей о нем. Разве вид, открывшийся с холма, где я стоял в полном одиночестве, был похож на тот, которым я любовался, слушая ее рассказы? Я отвернулся и спустился вниз через равнину, через дюны, к берегу моря. Там, где однажды она задумчиво рисовала какие-то фигуры на песке кончиком своего зонтика, волны, бешено гонимые прибоем, нескончаемой чередой высоко вздымали свои белые пенистые гребни. Ветер и волны давно стерли ее следы на песке там, где бывало мы сидели рядом, и она расспрашивала меня обо мне и моей семье, задавала мне подробные чисто женские вопросы о матушке и сестре и простодушно гадала, покину ли я когда-нибудь свое одинокое жилье и буду ли иметь свою семью и угол. Я смотрел на безграничный однообразный водный простор и берег, где мы проводили вместе солнечные часы нашего досуга, был мне чужим, будто я стоял на берегах незнакомой земли. Безмолвное уныние окружающего наполнило мое сердце холодом. Я вернулся к дому и саду, где следы ее присутствия были на каждом повороте дорожек, где все говорило о ней. Неподалеку от террасы я встретил мистера Гилмора. По-видимому, он искал меня, ибо ускорил свои шаги, заметив мое появление. Мое настроение не располагало меня к встрече с чужим человеком. Но она была неизбежной. Я покорился с намерением извлечь из этой встречи как можно больше пользы. «Именно вас я и хочу повидать», — промолвил старый поверенный. «Мне надо сказать вам два слова, мой дорогой сэр, и если вы не возражаете, я воспользуюсь представившимся мне случаем. Выражаясь яснее, мисс Голкумб и я говорили о семейных делах, из-за которых я здесь, и, естественно, она должна была коснуться неприятных обстоятельств, связанных с анонимным письмом. Она рассказала мне об участии, которое вы так усердно и добросовестно принимали в этом деле. Я понимаю, что это дает вам полное право интересоваться тем, как будет продолжено начатое вами расследование. Вам, конечно, хочется, чтобы оно было передано в надежные руки. Дорогой сэр, будьте покойны, оно будет в моих руках». «Конечно, вы гораздо лучше меня можете посоветовать, как надо действовать, мистер Гилмор. Не будет ли нескромным с моей стороны, если я спрошу, что вы думаете предпринять?» «Я уже составил себе план действий, мистер Хартрайт, по мере возможности. Я думаю послать копию анонимного письма с изложением всех сопутствующих ему обстоятельств человеку, которого я немного знаю, поверенному сэра Персиволя Глайда. Подлинник я оставил у себя, чтобы показать его сэру Персивалю, как только он приедет. Я также принял меры к тому, чтобы выследить обеих женщин, и послал одного из слуг, верного человека, на станцию выяснить, куда они направились. Ему даны деньги, и велено последовать за ними, если он их разыщет или обнаружит их следы. Вот все, что мы можем предпринять до приезда сэра Персиваля. Лично я не сомневаюсь, что все объяснения, которых можно ожидать от джентльмена и честного человека, он представит нам с готовностью. Сэр Персиваль занимает очень высокое положение, сэр. Превосходное общественное положение, безупречная репутация. Я не сомневаюсь в результатах. Рад, что могу это сказать, за него я вполне спокоен. Подобные случаи постоянно встречаются в моей практике. Анонимные письма, погибшие женщины, прискорбные явления нашего общественного строя. Я не отрицаю, что в данном деле есть свои особенности и осложнения, но сам случай, к прискорбию, банален, весьма банален. «К сожалению, мистер Гилмор, я не разделяю ваших взглядов на это дело». «Вот именно, дорогой сэр, вот именно. Я старый. У меня практическая точка зрения. Вы молоды, и у вас романтическая точка зрения. Не будем спорить о наших взглядах. По роду моей профессии я постоянно живу среди словопрений, мистер Хартрайт, и всегда рад, когда могу избежать их, как делаю это сейчас. Подождем и посмотрим, как развернутся события. Да-да-да, подождем и посмотрим, как развернутся события. Прелестное место. Хорошая охота. Впрочем, вряд ли. Насколько мне известно, мистер Ферли не устраивал на своих землях охотничьего заповедника. Все же прелестное место и премилые люди. Вы рисуете и пишете акварелью, как я слышал. Завидный талант. В каком стиле? Мы начали разговор на общие темы. Вернее, мистер Гилмор говорил, а я слушал. Но мои мысли были далеки от него и от тех предметов, на которые он изливал свое красноречие. Моя одинокая прогулка в течение последних 2 часов возымела свое действие. Мне хотелось теперь как можно скорее уехать из Лиммериджа. Зачем было продолжать эту пытку прощания? Кому я был нужен здесь? Кому могли понадобиться мои услуги? В моем дальнейшем пребывании в Кумберленде не было никакой необходимости, час отъезда не был установлен моим хозяином. Почему бы не покончить со всем этим сразу? Я решил, что пора кончать. Оставалось еще несколько часов до темноты, откладывать мой отъезд в Лондон было ни к чему. Воспользовавшись первым предлогом, чтобы извиниться перед мистером Гилмором, я вернулся в дом. На пути в мою комнату я встретил мисс Голкомб. По моей поспешности она заметила, что я что-то задумал, и спросила, что случилось. Я объяснил ей причины, побуждавшие меня ускорить мой отъезд, рассказал все в точности так, как рассказал об этом здесь. «Нет, нет», — сказала она задушевно и серьезно. «Уезжайте как друг. Откушайте с нами еще раз. Оставайтесь и пообедайте с нами». «Оставайтесь и помогите нам провести наш последний вечер так же приятно, как мы провели с вами первый, если только это возможно. Это мое приглашение. Приглашение мисс Вэзи...» Она замялась немного и продолжала. «А также приглашение Лоры. Я обещал задержаться. Видит Бог, у меня не было желания оставлять по себе печальную память в ком бы то ни было». Самым приятным местом для меня до обеденного звонка была моя собственная комната. Я просидел там до обеда, затем сошел вниз. В течение целого дня я не говорил с мисс Ферли и даже не видел ее. Первая встреча за весь день была тяжелым испытанием как для нее, так и для меня. Она тоже изо всех сил старалась, чтобы этот последний вечер был похож на наши прежние невозвратные золотые вечера. Она надела платье, которое мне нравилось больше других ее платьев, из темно-синего шелка, просто и изысканно отделанное старинными кружевами. Она подошла ко мне с прежней приветливостью и подала мне руку с прежним прямодушием. Ее холодные пальцы дрожали в моей руке. На бледных щеках горели алые пятна. Она пыталась улыбнуться, но улыбка угасла на ее устах, когда я взглянул на нее. Мистер Гилмор очень выручил нас. Он был в превосходном настроении и занимал нас разговорами с неослабевающим воодушевлением. Мисс Голкомб отважно вторила ему, и я делал все возможное, чтобы следовать ее примеру. Нежные голубые глаза, выражения которых я так хорошо изучил, умоляюще посмотрели на меня, когда мы садились за стол. «Помогите моей сестре!» — казалось, говорил ее встревоженный взгляд. «Помогите ей, и вы поможете мне». Внешне мы все выглядели за обедом вполне довольными и спокойными. Когда дамы поднялись из-за стола, и мы с мистером Гилмором остались одни в столовой, новое небольшое событие заняло наше внимание и дало мне возможность успокоиться и помолчать в течение нескольких минут. Слуга, которого послали в погоню за Анной Катрик и ее подругой, вернулся и пришел в столовую с докладом. «Ну, — сказал мистер Гилмор, — что вы разузнали?» «Я выяснил, сэр, что эти женщины взяли билеты на здешние станции до Карлайля», — отвечал слуга. Узнав об этом, вы, конечно, отправились в Карлайл. Да, сэр. Но должен, к сожалению, признаться, что они как в воду канули, и я больше ничего о них не мог разузнать. Вы спрашивали в Карлайле на станции? Да, сэр. И на постоялых дворах? Да, сэр. И оставили в полицейском участке заявление, которое я дал вам? Оставил, сэр. Ну что ж, друг мой, вы сделали все, что могли, и я сделал все, что мог. Оставим пока это дело. Наши козыри биты, мистер Хартрайт, — продолжал он, обращаясь ко мне, когда слуга удалился. На сегодня женщины перехитрили нас и расстроили наши планы. Нам теперь остается только подождать до следующего понедельника, когда приедет сэр Персиваль Глайд. Не налить ли вам еще вина? Хороший портвейн, доброе, крепкое старое вино. Хотя в моем погребе есть и получше. Мы вернулись в гостиную, где я проводил счастливейшие вечера моей жизни и где был теперь в последний раз. С тех пор, как похолодало и дни стали короче, гостиная выглядела совсем по-иному. Стеклянная дверь на террасу была закрыта и завешена плотными портьерами. Вместо мягкого света сумерек, при котором мы, бывало, сидели, яркий свет лампы слепил теперь глаза. Все стало иным, и внутри, и снаружи все изменилось. Мисс Голкомп и мистер Гилмор сели за карточный стол, мисс Вейзи в свое обычное кресло. Они могли располагать собой, как хотели, в этот вечер. Тем сильнее чувствовал я свою скованность. Я видел, как мисс Ферли медлила у рояля. Раньше для меня было так естественно подойти к ней. Теперь я был в нерешительности и не знал, к кому обратиться и что делать. Мисс Ферли быстро взглянула на меня, взяла ноты с пюпитра и подошла ко мне. «Не сыграть ли вам какую-нибудь из мелодий Моцарта, которые вам так нравились?» — спросила она смущенно, открывая ноты и опустив глаза. Прежде чем я успел поблагодарить ее, она поспешно вернулась к роялю. Стул подле него, на котором я бывало сидел, теперь никем не был занят. Она взяла несколько аккордов, взглянула на меня и посмотрела в ноты. «Не сядете ли вы на ваше старое место?» — спросила она отрывисто и тихо. «Да, я посижу здесь на прощание», — ответил я. Она ничего не сказала. Сосредоточенным вниманием она разглядывала ноты, которые знала наизусть, которые играла столько раз в минувшие дни. Я понял, что она слышала мой ответ, понял, что она чувствует мое присутствие рядом с нею. Когда увидел, как алые пятна на ее щеках погасли, и лицо ее побледнело. «Мне очень жаль, что вы уезжаете», — почти прошептала она, все пристальнее вглядываясь в ноты. Пальцы ее летали по клавишам со странной лихорадочной энергией, которую я раньше не замечал в ее игре. «Я буду помнить эти добрые слова мисс Ферли спустя долгое время после того, как пройдет завтрашний день». Ее лицо побледнело еще больше, и она почти совсем отвернулась от меня. «Не говорите о завтрашнем дне», — сказала она тихо. «Пусть музыка говорит с нами сегодня вечером языком более выразительным, чем наш». Губы ее задрожали, с них слетел легкий вздох, который она напрасно старалась заглушить. Ее пальцы нерешительно скользнули по клавишам. Прозвучала фальшивая нота, она хотела поправиться, сбилась и бросила играть. Мисс Голкомп и мистер Гилмор удивленно подняли головы от карт, за которыми они сидели. Даже миссис Вейзи, дремавшая в кресле, проснулась от внезапной тишины и осведомилась, что случилось. «Вы играете в вист, мистер Хартрайт?» — спросила мисс Голкомп, значительно посмотрев на мой стол. Я понял ее намек. Я знал, что она права. Я сейчас же встал, чтобы подойти к карточному столу. Когда я отошел от рояля, мисс Ферли перевернула нотную страницу и снова прикоснулась к клавишам уже более уверенной рукой. «Все-таки я сыграю это», — сказала она с каким-то восторгом. «Я сыграю это в последний раз». «Прошу вас, миссис Вэзи», — сказала мисс Голкомб. «Мистеру Гилмору и мне надоело играть в экарте. Будьте партнером мистера Хартрайта в висте». Старый адвокат насмешливо улыбнулся. Он выигрывал и как раз в это время предъявил короля. Внезапную перемену карточной игры он, очевидно, приписал тому, что дама не желала проигрывать. В течение остального вечера мисс Фэрли не проронила ни слова, не бросила на меня ни единого взгляда. Она сидела за роялем, а я за карточным столом. Она играла непрерывно, играла так, будто искала в музыке спасение от самой себя. Временами пальцы ее казались клавиш с томительной любовью, с мягкой, замирающей нежностью, невыразимо прекрасной и печальной для слуха. Временами они изменяли ей или торопились по клавишам механически, как если бы играть было им в тягость. И все же, как ни менялось то выражение, которое они передавали в музыке, они повиновались ей, не ослабевая ни на минуту. Она поднялась из-за рояля только когда мы все встали, чтобы пожелать друг другу спокойной ночи. Миссис Вэзи была ближе всех к двери и первая пожала мне руку. «Я больше не увижу вас, мистер Хартрайт», — сказала старая дама. «Я искренне сожалею, что вы уезжаете. Вы всегда были очень добры и внимательны ко мне, а я, как старая женщина, ценю доброту и внимание. Желаю вам всего наилучшего, сэр. Желаю вам на прощание счастья». Следующим был мистер Гилмор. «Надеюсь, мы будем иметь возможность продолжить наше знакомство в будущем, мистер Хартрайт. Вам понятно, что то небольшое дело находится в верных руках?» «Да-да, конечно. Бог мой, как холодно. Не буду задерживать вас у дверей. Счастливого пути, дорогой сэр. Бон вояж, как говорят французы». Подошла мисс Голкомб. «Завтра утром, в половине восьмого», а потом прибавила шепотом. «Я видела и слышала больше, чем вы думаете. Ваше поведение сегодня вечером сделало меня вашим другом на всю жизнь». Мисс Фэрли была последней. Я боялся, что взгляд мой выдаст меня, и старался не смотреть на нее, когда взял ее руку в свою, думая о завтрашнем дне. «Я уеду рано утром», — сказал я. «Уеду, мисс Фэрли, прежде чем вы...» «Нет, нет». Быстро перебила она. «Не прежде, чем я встану. Я спущусь к завтраку с Мэриан. Я не настолько неблагодарна, чтобы забыть последние 3 месяца...» Голос изменил ей. Рука ее тихо пожала мою и сразу отпустила. Не успел я сказать доброй ночи, как она уже ушла. Я быстро приближаюсь к концу моего рассказа. Приближаюсь так же неизбежно, как наступил рассвет моего последнего утра в Лимбридже. Не было еще и половины восьмого, когда я спустился вниз. Но обе они уже сидели за столом и ждали меня. В холоде, при тусклом освещении, в унылом утреннем безмолвии дома мы все трое сели за стол и старались есть, старались говорить. А наши усилия были тщетны, и я встал, чтобы положить этому конец. Когда я протянул руку, и мисс Голкомб, стоявшая ближе ко мне, взяла ее, мисс Фэрли отвернулась и поспешно вышла из комнаты. «Так лучше», — сказала мисс Голкомб, когда дверь закрылась. «Так лучше и для нее, и для вас». С минуту я не мог говорить. Тяжко было потерять ее без единого слова, без единого взгляда на прощание. Я справился со своим волнением и постарался попрощаться с мисс Голкомб в подобающих выражениях. Но слова, которые теснились во мне, свелись к единственной фразе «Заслуживаю ли я, чтобы вы написали мне?» Это было все, что я мог сказать. Вы по достоинству заслужили все, что я хотела бы для вас сделать, пока мы оба живы. Чем бы все это ни кончилось, вы будете об этом знать. Если когда-нибудь я смогу чем-то помочь вам, пусть через много лет после того, как изгладится память о моей дерзости и моем безрассудстве, Я был не в силах продолжать. Голос мой упал, глаза были влажны. Она схватила мои руки, пожала их крепко, уверенно, по-мужски. Черные глаза ее сверкнули, щеки запылали, энергичное лицо ее просияло и сделалось прекрасным, озарившись внутренним светом великодушного сочувствия. «Я полагаюсь на вас. Если мы будем нуждаться в помощи, я позову вас как моего друга и ее друга, как моего и ее брата». Она остановилась, подошла ближе, смелая, благородная женщина, по-сестрински дотронулась губами до моего лба и назвала меня по имени. «Да благословит вас Бог, Уолтер», — сказала она. «Подождите здесь и успокойтесь. Для вашей же пользы мне лучше уйти. Я посмотрю с балкона, как вы будете уезжать». Она удалилась. Я подошел к окну, за которым не было ничего, кроме унылой осенней пустоты. Я должен был взять себя в руки, прежде чем навсегда покинуть эту комнату. Не прошло и минуты, как вдруг дверь тихо отворилась, и я услышал шелест женского платья. Сердце мое забилось, я обернулся. Из глубины комнаты ко мне шла мисс Ферли. Когда наши взгляды встретились, и она поняла, что мы одни, она с минуту постояла в нерешительности. Потом с мужеством, которое женщины так редко проявляют в малых испытаниях и так часто в больших, она подошла ко мне, бледная и странно тихая, пряча что-то в складках своего платья. «Я пошла в гостиную, — сказала она, — чтобы взять это. Пусть это напомнит вам о пребывании у нас и о друзьях, которых вы здесь оставляете. Вы говорили мне, что я делаю успехи, и я подумала, что вам...» Она отвернула лицо и протянула мне свой рисунок. Маленький летний домик, где мы встретились в первый раз. Рисунок дрожал в ее руке и задрожал в моей, когда я взял его. Я боялся выдать свое чувство и только ответил: «Я никогда с ним не расстанусь. Самым дорогим моим сокровищем на всю жизнь будет этот рисунок. Я благодарю вас за него. Я благодарю вас за то, что вы не дали мне уехать, не попрощавшись с вами». «О», — сказала она простодушно, — «могла ли я не попрощаться с вами после того, как мы провели вместе столько счастливых дней? Эти дни никогда не вернутся, мисс Ферли. Наши дороги в жизни лежат так далеко друг от друга. Но если когда-нибудь настанет время, когда преданность моего сердца и все силы мои смогут дать вам хоть минутное счастье или уберечь вас от минутного горя, вспомните о бедном учителе рисования. Мисс Голком пообещала позвать меня. Вы мне тоже это обещаете?» В ее нежных глазах сквозь слезы тускло мерцала печаль расставания. «Я обещаю», — проговорила она прерывающимся голосом. «О, не смотрите на меня так! Я обещаю от всего сердца!» Я протянул ей руку. «У вас много друзей, которые любят вас, мисс Ферли. И все, кто любит вас, надеются, что вы будете счастливы. Можно ли сказать вам, что и я надеюсь на это?» Слезы градом катились по ее щекам. Одной рукой она оперлась на стол и протянула мне другую. Я взял ее, пожал крепко. Голова моя склонилась к ее руке. Слезы упали на нее, губы прижались к ней. Не с любовью, о, нет. В эту последнюю минуту не с любовью, но... с самозабвением отчаяния. «Ради Бога, оставьте меня», — слабо прошептала она. Эти умоляющие слова открыли мне тайну ее сердца. Я не имел права слышать их, не имел права ответить на них. Во имя ее святой беззащитности эти слова заставили меня немедленно уйти. Все было кончено. Я выпустил ее руку из своей. Я ничего не сказал больше. Слезы, мои слезы, скрыли ее от меня. Я смахнул их, чтобы взглянуть на нее в последний раз. Она упала в кресло, положила руки на стол и устало опустила на них голову. Последний прощальный взгляд, и дверь за мной закрылась, пучина разлуки разверзлась между нами. Образ Лоры Ферли стал памятью прошлого.